Ты лучше вот на какой вопрос ответь мне, Кузьмич, дорогой. Для чего я тебе, такому еще справному, крепкому да чистому, спонадобился нынче? Неужто заметил мои фокусы со шляпы протянутой? Учти, это я специально для тебя циркачил. Разозлил ты меня своим видом архитектурным, будто памятник ходячий, монумент, одним словом. Вот я и протянул шляпу тебе. Дай, думаю, понаблюдаю, как эта фигура каменная на мой жест прореагирует. И еще тайное соображение имелось. А вдруг признает? На собраниях я хоть и не сиживал в президиумах, однако в зале бывал. И все больше в первом ряду усаживали с почетом, потому как грудь у меня красивая, ветеранская, и нога не гнется, шарниры заржавели. — Сколько же вам лет, Георгий Поликарпович? — А все уже 65, да. — С 21-го. Говорят, будто ваши погодки из сотни один с войны домой вернулись. — Не знаю. Не считал. А ежели по сторонам оглянуться, и то правда, не больно-то много насобирается таких, как я. На весь Мшинск, почитай, одна такая старая шляпа имеется из довоенного велюра. Я почему ее не снимаю-то? А чтобы прозвище сохранялось, кличка мне такая, шляпа, среди веселого народу. А на вопросик мой так и не ответили, Иван Кузьмич, дорогой. Понравились вы мне, Георгий Поликарпович? Вот и обратил на вас внимание. Может, все-таки вернетесь на фабрику? Подыщем вам местечко рабочее. Рабочее? Не хотите служебное? На вахту, к примеру? Чем не дело? Нет уж. У меня для сидения сиднем на вахте вот это местечко, Поликарпыч похлопал себя повыше протеза, слишком беспокойное. Не нуждаюсь я в таких подачках. Это не подачка, это предложение. Или вот цех с будущего года организуем на фабрике. Из отходов производства разные там перчатки, кошельки, футляры, кепочки шить. В основном для трудоспособных пенсионеров и для надомниц промысел. А вообще-то, если на чистоту, потянуло меня к вам другое, Георгий Поликарпович. А именно, ваши слова о моем отце. О твоем, говоришь, отце? Это как же понимать? Кто он у тебя? Там, возле бочки пивной, сказали вы что-то странное, во имя отца твоего. — Так это ж из молитвы. Стихи такие. Для удобства речи сболтнул. Во имя отца и сына, и святого духа. Аминь. — Да нет же, про моего отца. Вот ваши слова про него. Который наверняка на войне загинул. — Ну и что? Сколько их загинуло? А что, если в одном полку воевали, — подумалось, — или хотя бы на одном направлении? А мы и воевали так-то, все на одном направлении, направлении победы, чтобы с фашистами поквитаться. Нет, парень, не потому ты ко мне сюда, на эту лавочку подсел, что воевали мы вместе с батькой твоим, а потому что Бог тебя миловал. Совесть в тебе осталась, в общем. А хотите откровенно? Куда уж откровенней. А ты проще, парень, без лукавого. Планочки наградные под пиджаком на вас увидел и обеспокоился. Прожгло меня чем-то изнутри. Как же так, думаю, инвалид войны и с протянутой рукой? А потом думаю, случайно он так или юродствует дядя? Вот если бы он вывесил их награды свои прямо на пиджак, тогда спекуляция. А планочки, да еще под пиджаком, в порядке вещей, думаю, даже если на бутылку не хватает. Ну, что тебе сказать, паренек, про эти планочки? Не твое, а не дело, прежде всего. Не твоей печали забота. А на бутылку всегда не хватает. Да, это ты правильно заметил. Тут уж хоть с планочками, хоть с Георгиевским крестом. Кто в нее окаянную погрузился, тому не всплыть. На кого наглянула зеленым оком, того и приворожила. Так и будешь в ее горлышко смотреть, будто в телескоп на звезды. Вот причина, Кузьмич дорогой. Вот она и разгадка, бутылка. В нее-то и запечатана вся моя биография.